Глава третья. Ева. Андрей насаживает мясо на шампур. Руки его при этом покрываются вздувшимися венами. Залипаю на это зрелище. Я не готовила последние лет 8. Сразу же наняла повара, как только мне стали позволять мои финансы. Но то, как готовит мой парень, очень залипательно. Длинные шампуры с насаженным мясом в ароматном маринаде стройными рядами лежат на подносах. Мясо несколько видов, чтобы каждый гость мог выбрать себе блюдо по вкусу. Так, одна партия готова. Андрей хватается за крупную с яблока луковицу и начинает чистить здоровенным ножом. Жены гостей Андрея то и дело проходят рядом. «Андрей Георгиевич, давайте лук нарежем», то и дело предлагают они. «Нет, не надо». По-доброму отказывается Андрей. Женщины сегодня отдыхают. Есть кому приготовить. Он бросает на меня многозначительный взгляд. Я качаюсь на диванной качели чуть поодаль и посылаю воздушный поцелуй своему бойфренду. Предлагать свою помощь не собираюсь, даже ему. Нет уж. Я сюда приехала отдыхать, а не пахать. Я напахалась в отношениях с Игорем на всю оставшуюся жизнь. «Больше ни одному мужчине не позволю сесть себе на шею. Хочет Андрей сам готовить? Отлично. Я тут ни при чем». Дамочки смотрят на меня с осуждением и даже возмущением. А я с удовольствием качаюсь на качели, подставляю свое лицо, намазанное SPF-кремом, под теплое майское солнышко. Погода сегодня потрясающая. Сначала был дождь и ветрено, а потом, ближе к обеду, распогодилось. На роскошную двухэтажную дачу Андрея я надела кипельно-белое летнее платье в черный горошек и теннисные белоснежные туфельки. Вид у меня, как у романтичной барышни. Свои роскошные рыжие волосы я заплела в объемную косу и перекинула ее через плечо. Вплела в нее несколько веточек из настоящего жемчуга. На лице легкий, идеальный макияж. Я снова идеальна, как всегда. У Андрея аж дыхание перехватило, когда он заехал за мной и сыном сегодня утром. Я вообще никак не готовилась к этой поездке. Разве что только наряжала себя с превеликим удовольствием. Няня собрала вещи Егорки. Сейчас она тоже присматривает за сыном, пока я отдыхаю и наслаждаюсь весенней погодой. Андрей пригласил нас провести у него все майские. Сегодня у него прием и шашлыки, а оставшиеся деньки мы будем вместе с ним и с сыном. Ну и с его нянькой. Егорка хорошо ладит с ней. У меня с сыном тоже прекрасные отношения. Но я бизнес-леди, поэтому без няни обойтись не могу. Беру свой телефон и делаю селфи. Какая же я красивая. Рыжие волосы переливаются на солнце, белое платье слепит глаза. Пухлые губы тронул трендовый блеск цвета карамельного мокка. Он так мне идет, будто мой цвет только лучше. Убеждаюсь, что селфи сделано идеально, и тут же меняю аватарку в соцсетях. Тут же на фото сыплется куча лайков и огоньков. Поклонники пишут лестные комментарии. «Богиня!» «Да, я такая и есть». Благосклонно опускаю телефон и всматриваюсь в то, как напрягаются вены и мышцы на руках Андрея, пока он нарезает целый таз лука для маринада. Нет, я все-таки сделала правильный выбор, выбрав из множества поклонников именно Андрея. Красивый, высокий, богатый, молодой, добрый, умеет готовить, и руки растут откуда надо. А главное, он влюблен в меня по уши. Наверное, стоит рассмотреть его предложение о более серьезных отношениях. Наверное. Я подумаю, как-нибудь потом. Потому что как только я растаю, приму его в сердце, то снова стану уязвимой, стану зависимой от него. А вдруг он поведет себя так же, как Игорь, станет изменять, бросит меня. Нет, я не могу допустить еще одного предательства. Я просто не вынесу этого. Приходит сообщение от управляющей ресторана. На полчаса погружаюсь в работу. А когда поднимаю голову, Андрей уже поливает пламя из мангала и переворачивает мясо на шампурах. Запах стоит такой, что у меня уже слюнки текут. Андрей просто бог шашлыка. Я встаю и направляюсь к мангалу. Мангалов несколько. На одном жарится мясо, на другом подпекаются помидоры, баклажаны, картофель и шампиньоны. Андрея окружили его сотрудники. Они о чем-то разговаривают, а Андрей благодушно жарит мясо. Жены сотрудников нарезают салаты. Недобро поглядывают на меня. Ведь я единственная, кто вообще не принимает участие в готовке и не собираюсь этого делать. Егорка играет в бадминтон с другими детьми. Он у меня общительный. Легко находит общий язык со сверстниками. Подхожу к Андрею. Он весь пропах дымом и ароматами копчения. Как ни странно, этот запах кажется мне привлекательным. Свободной рукой Андрей приобнимает меня за талию и прижимает к себе. Я чувствую, как он напрягается в некоторых местах, особенно когда я прижалась к нему. Чувствую, эта ночь будет жаркой для нас. Проголодалась красавица. Андрей зарывается носом в мои волосы, так как намного выше меня. Немного. Уже дожариваю. 2 минуты и будем кушать. Андрей не успевает договорить, как в ворота вваливается еще один гость. Я всматриваюсь в до боли знакомую фигуру и глазам своим не верю. Это ведь Игорь, мой бывший муж. «Андрей!» — гневно оборачиваюсь на своего жениха. «Что он здесь забыл?» «Не знаю, Ева», — пожимает плечами Андрей. «Я его не приглашал. Мне бы в голову такое не пришло, особенно учитывая тот факт, что он бросил тебя и сына».